Миссис Дэвис говорила что-нибудь про Соню? — Только то, что девочка умерла совсем маленькой. Но Уайли прочистил горло и шагнул от стола, словно желая отдалиться от того, что ему предстояло сказать. Достаточно одного взгляда на девочку. Неудивительно, что она умерла в детстве. Они долго не живут. Линли нахмурился, недоумевая, как Уайли мог остаться в неведении об истинной причине смерти девочки. То дело широко освещалось во всех газетах. Он спросил: — А где вы находились лет 20 тому назад, майор Уайли? В Англии? — Нет, он был. Уайли задумался, перебирая и располагая по порядку года, которые он провел на службе в армии. 20 лет назад он был на Фолклендах, хотя нет, это было раньше. Наверное, тогда он служил в Родезии, хотя от нее немного тогда осталось. А в чем дело? — Миссис Дэвис никогда не говорила вам, что Соню убили. Уайли оторвал ошеломленный взгляд от фотографии. Он пробормотал: — Нет, никогда. Она никогда не говорила. — Ни разу, Боже праведный! Он сунул руку в задний карман брюк и вытащил большой носовой платок, но не воспользовался им, зато обратил внимание на одну странность. — А вы знаете, рамки здесь обычно не стоят. Или это вы их принесли сюда? — Нет, все стоит так, как был на момент нашего появления здесь, — ответил Линли. — Они всегда стояли по всему дому. В гостиной, на втором этаже, здесь, по 2-3 фотографии, и тут, и там. Он вытащил из-под стола табуретку и тяжело сел. Выглядел он совсем обессиленным, но тем не менее кивнул Хейверс, что он готов выслушать сообщение автоответчика. Пока Тед Уайли слушал сообщение, Линли внимательно следил за выражением его лица. Он старался уловить, какие чувства испытывает майор при звуках двух мужских голосов. Их слова и тон свидетельствовали, что оба звонивших близко знают Юджинию Дэвис. Однако, если Уайли пришел к такому заключению, если оно огорчило его, внешне он этого никак не проявил. Только лицо его и без того румяное покраснело еще сильнее. Когда сообщения закончились, Линли спросил: «Узнаете кого-нибудь?» «Лин», — сказал майор. «Про нее Юджиния говорила. У одной ее подруги по имени Лин внезапно умер ребенок, и Юджиния ездила на похороны. Она сказала мне, как только услышала новость, и еще добавила, что знает, кого сейчас матери, и хотел бы лично выразить соболезнование». — Услышала новость? — переспросила Хейверс. — От кого? Эд Уайли не знал, а спросить ему не пришло в голову. — Должно быть, я предположил, что та самая подруга сама позвонила ей. Это, как ее, Лин, — неуверенно произнес он. — Уж не знаю, кто она такая. — Вы знаете, где проходили похороны? — Уайли покачал головой. — Она уехала на целый день. — Одна. — Когда это было? — В прошлый вторник. Я предлагал ей поехать вместе. Похороны. Дело такое. Я подумал, компания не помешает, но Юджиния отказалась. Сказала, что им с Лин надо поговорить. Мне нужно увидеться с ней, — сказала она. Вот и все. — Нужно увидеться? — Это ее точные слова, — спросил Линли. — Думаю, да. —